Если б я не знал тебя совсем, Эл, я бы мог в это и поверить, что ты не можешь дать. Ты красива, как только может быть красиво смертная. Ты отважное существо, и в тебе достаточно силы, чтобы тебя приняли где угодно, — говорил Радоборд. Ты добра, наконец ты покровительствуешь слабым, словно тебе дана такая сила и власть, что в тебе может не нравиться. Спасибо за признание моих достоинств, Радоборд, — возразила Эл. Но ты не первый мой соперник, который это признает. Я не всегда бываю доброй. Это ты уже испытал на себе. А о своих достоинствах и возможностях я знаю достаточно. Но недостаточно в конкретных условиях. Но ты не назвал одного качества. А именно его я не могла дать, когда покидала свой мир. Это любовь. Любовь? Эл, разве ты не любишь Лорлана? Чего ради ты так рискуешь из-за него? Не из-за любви? Радоборд посмотрел на Эл и усомнился в своих вопросах. Эл, видишь ли, Радоборд, любовь – очень утонченное чувство. И не чувство, это знание сердца. А если сердце неопытно в таких вещах, то ему сложно распознать любовь, – сказала она. О какой любви ты говоришь, – возмутился Кика, – что ты знаешь о ней? Осмелись заявить, что знаю, – стала настаивать Эл. Только не спорьте, – взмолился Радоборд. От вашей перебранки ветер усиливается. Успокойтесь. Эл, я чувствую, о чем ты говоришь. Чувствуешь, это хорошо. Полно припираться, ты прав. Нам придется подняться наверх, вон туда. Эл указала рукой на дальний уступ. И я все же хочу успеть к празднику. Преодолевая подъем, Киха следил за этими двоими. Радоборду требовалась помощь, заметив, что Эл старается поддержать брата. Киха взял эту заботу на себя. Радоборд не старался прийти на помощь Эл, так рука об руку они влезли на уступ. Она выпрямилась и указала на груду камней. Вот она. Дверь, согласился Кика. А Эл, ты понимаешь, что наделала? Проход завален камнями, но вы сможете вдвоем их раскидать. Я помогу. Она подошла, откинула полуплаща и взялась за небольшой камень. Радоборд подбежал, схватил ее за руку. Ты собираешься уйти? Что значили твои слова? Ты не шутила? «Ты идешь на праздник!» Эл выпрямилась и улыбалась. «Я-то остаюсь, это вы уходите!» Кика подошел, стал энергично оттаскивать камни. Эл и Радоборд смотрели, как он трудится, но не делали попыток ему помочь. Кика расчистил лаз сам, в который они могли бы пролезть, и предложил им первыми пройти в него. «Ну?» – спросил он, заметив, что они медлят. «Не», – Эл замотала головой. «Нужно разбирать весь завал». И она обвела груду камней пальцем. Она стала откидывать камни. Киха дал понять, что готов продолжить работу, Радоборд наблюдал. Выражение его лица менялось. Он смотрел в расширяющийся темный проход. Потом на Эл и Киху удивился, смутился и помрачнел. Киха отодвинул последний камень и с вызовом посмотрел на Эл. Она отряхивала пыль с одежды, чихнула, вытащила из голенища пару мелких камешков, поиграла с ими, указала на образовавшуюся после расчистки пещерку. Медальон под одеждой пылал, указывая близость двери. Она ждала развязки. «Кто первый?» – спросил Кика. «Решайте вы, а мне пора возвращаться». Эл выкинула камешки через плечо и стала прыгать по разбросанным камням, удаляясь от пещеры. Парафет рванул плащ, и девушке пришлось подобрать его. Ветер усиливался, словно пытаясь ее остановить. «Эл, ты куда?» – крикнул вдогонку Радоборд. «В город!» – откликнулась она. «У меня там дела!» Радоборд вопросительно посмотрел на брата. Ему показалось, что Кикха доволен ее решением. «Хм, а мне некуда спешить», — сказал Кикха и запрыгал по камням следом за Эл. Радоборд остался стоять у пещеры один. «А что делать мне?» — спросил он. Ответить было некому. Он поспешил догнать Эл и Кикху. Девушка не спешила спускаться, заняла позицию на соседнем уступе. Поменьше Радоборд издали увидел, как она засовывает руку в сумку и что-то ищет. «Только не это!» — набегу взмолился он. Эл достала прибор климат-контроля и включила его. К удивлению Радоборда, эта штука не произвела на него никакого действия. Эл долго крутилась на месте, Кикха сел на широкий камень и наблюдал. Радоборд тоже смотрел на Эл. «Зачем ты привела нас сюда, Эл? Ты хотела, чтобы мы ушли?» – спросил Радоборд. «Вы мне мешаете. Мне нужно многое сделать до вечера. Не хотите помогать, не мешайте», – попросила она без тени раздражения. Она была увлечена своими замерами. Ей не нужна была компания. В ней проснулся азарт исследователя, и сейчас как раз не хватало десятка метеодатчиков, чтобы раскидать их по долине. Она поднялась, немного выше расположилась на камне, как можно удобней. Застыла в неподвижной позе, изучая город внизу. «Кика, ты понимаешь, что она делает?» — спросил Ротоборд. «Догадайся», — с усмешкой ответил брат. «Почему она не ушла?» — ей остался шаг до двери. «Я могу объяснить, почему она не ушла, но оставлю эту загадку тебе для размышления. Почему ты не ушел? Вот вопрос гораздо интереснее. Из-за нее не надейся на взаимность, она не Фьюла». «Не упоминай при мне Фьюлу, я уже забыла ее существование, и представь себе счастлив этим. Боишься встретиться с ней снова? Там она тебя не пощадит. Тебе бы стоило заручиться дружбой Эл. Представляешь, если их натравить друг на друга, Эл и Фьюлу? Это будет схватка поинтереснее той, что я наблюдал в городе. Если она с тобой совершила метаморфозу, что же она с сестрицей сделает?» Кика увидел, как помрачнел брат. Ротоборд отошел от него и не стал более продолжать беседу. Ничего не спросил. Эл скоро ожила, достала чистый лист и грифель и принялась чертить свои рисунки. Ротоборд забрался к ней за спину, разглядывал изображение из-за плеча и вдруг ткнул пальцем в лист. «Здесь не так, в другую сторону», — сказал он. Эл подняла на него глаза. «Верно, я ошиблась», — и улыбнулась ему. «И здесь тоже», — он указал другую часть рисунка. «Да, практики давно не было», — согласилась она. «Ты понимаешь, как работает система?» «А что здесь знать? Ветер разгоняется сюда и отсюда». Ротобор стал указывать на линии рисунка. К этому месту он набирает самую большую мощь и сносит все, что ему попадается. «И никакой мистики», — подытожила Эл. «Храм в долине — это не храм, это защита от ветров». Эту же модель повторил странник в городском храме. «Достаточно поднять стены старого храма хотя бы на мой рост, чтобы ветер разбился об эту систему и поменял направление». «Мы его не загасим, а вот направление поменять возможно». «Тогда удар придется в дверь», — добавил Ротоборд. «И она откроется», — подытожила Эл. «А если убрать часть хребста, то скорость ветра станет меньше. Из-за эрозии седловина просела, стала уже, поэтому ветер и сильнее. Вернее, они дуют здесь постоянно. А если бы здесь снова был океан, вся система работала бы по-другому», — не унимался Ротоборд. Он видел, как растет удивление Эл, и ему нравилось красоваться. «Совершенно верно, Ротоборд. Твои познания меня впечатлили. Ты забываешься, я великий. Ты умная. Откуда ты узнала?» «У меня хорошее образование», — Эл хитро прищурил один глаз. «Кикха, кто сделал вывод, что твой брат неуч?» «Как? Вы еще помните о моем существовании?» «Я не говорил, что он неуч, я говорил, что у него мало практического опыта», — высказался Кикха. «Все ваши наблюдения, разумеется, правда. Но применить их вы не успеете. Буря будет завтра. Завтра половины города не будет в живых. Кому, как не тебе, это знать, брат?» «Эл, иди в город, мне нужно с ним поговорить». И Эл охотно ушла. По дороге она размышляла о том, что случилось бы в случае, если бы дверь открылась. Кике хватило сил открыть ее, но он не хотел уступать первенство ей или Ротоборду. Уже сойдя в долину, Эл пожелала, чтобы Кикха не уводил Ротоборда дальше в следующий мир.